Проснулись, а закурить нету. Петровы говорит: «У меня есть припрятанная пачка в сарайчике, я сейчас». Оделся и в склад. Ждем — нет. Пришлось вставать и идти. А он, дурак, полез наверх, сорвался, зашиб грудь и лежит. Ну и что, серьезно? Пустяк, заживет, как на собаке. Вон идет уже сам с ребятами. Показал он рукой и пошел к своему бараку. Два парня старались незаметно поддерживать Петрова под локти. «Что случилось, Петров?» — спросил его тревожно Фомин. «Сорвался гражданин начальник и упал на бревно, но уже ничего». И он попытался улыбнуться. Утром оперуполномоченный пытался разобраться в ночном происшествии, но все сводилось к одному — сорвался с крыши. Петров в медпункт не обратился, выходил с бригадой, но не работал. Когда десятник сделал замечание, бригада в один голос заявила: «Ваше дело принять объемы и качество, а как организовать работу — это уже дело наше».